мутные глаза, из которых как будто капала тяжкая скука, и текли остренькие струйки винного запаха. «Я говорю с вами не официально, а как знакомый, который желает вам добра и которому не чужды ваши деловые интересы», — слышал Яков сиповатый голос. «Тут, видите ли, какая штука, дорогой мой, стрелок!» Жандарм усмехнулся, помолчал и объяснил. «Я говорю стрелок, потому что мне известен еще один случай неудачного пользования вами огнестрельным оружием». «Да, так вот, видите ли, девица Сладкопевцева знакома с Назаровой, дамой вашего сердца. Теперь сообразите, род деятельности охотника Носкова никому, кроме вас и меня, не мог быть известен. Я исключаюсь из этой цепи знакомств». Носков был не глуп, хотя вял и... Нестеренко, вздохнув, посмотрел под стол. «Ничто не вечно. Остаетесь вы». Якову Артамонову казалось, что изо рта офицера тянутся не слова, но тонкие, невидимые петельки. Они захлестывают ему шею и душат так крепко, что холодеет в груди. Останавливается сердце, и все вокруг, качаясь, воет, как зимняя вьюга. А Нестеренко говорил с медленностью, явно нарочитый. «Я думаю, я почти уверен, что вами была допущена некоторая неосторожность в словах. Да, вспомните-ка». «Нет», — тихо сказал Яков, опасаясь, как бы голос не выдал его. «Так ли?» — спросил офицер, размахнув усы красными пальцами. «Нет», — повторил Яков, качая головою. «Странно, очень странно. Однако поправимо. Вот что-с, Носкова нужно заменить таким же человеком, полезным для вас. К вам явится некто Минаев. Вы наймете его, да?» «Хорошо», — сказал Яков. «Вот и все. Кончено. Будьте осторожны, прошу вас. Никаким дамам, ни слова, понимаете?» «Он говорит, как с мальчишкой, с дураком», — подумал Яков. Потом жандарм говорил о близости осеннего перелета птиц, о войне и болезни жены, о том, что за женой теперь ухаживает его сестра. «Но надо готовиться к худшему», — сказал Нестеренко, и, взяв себя за усы, приподнял их к толстым мочкам ушей. Приподнялась верхняя губа его, обнажив желтые косточки. «Бежать», — думал Яков, — «запутает он меня. Уехать! Черт вас всех возьми!» — думал он, идя берегом Оки. «На что вы мне нужны? На что?» Мелкий дождь, предвестник осени, лениво кропил землю. Желтая вода реки покрылась рябью. В воздухе, теплом до тошноты, было что-то еще более углублявшее уныние Якова Артамонова. «Неужели нельзя жить спокойно, просто, без всех этих ненужных, бессмысленных тревог?» Но как обоз в зимнюю метель. Двигались один с другим месяцы, тяжело и обильно нагруженные необычно тревожным. Пришел с войны один из Морозовых, Захар, с Георгиевским крестом на груди, с лысой, в красных язвах, обгоревшей головою. Ухо у него было оторвано, на месте правой брови красный рубец, под ним прятался какой-то раздавленный мертвый глаз, а другой глаз смотрел строго и внимательно. Он сейчас же сдружился с кочегаром Кротовым, и хромой ученик Серафима Утешителя запел, заиграл. «Эх, ветер дует, дождь идет, я лежу в окопе, помогаю, идиот, воевать в Европе». Яков спросил Морозова: «Что, Захар, плохо воюем?» «Хорошо-то нечем», — ответил ткач. Голос у него был дерзко лающий, в словах слышалось отчаянное бесстыдство песенок кочегара. «Хозяина нет у нас, Яков Петрович», — говорил он в лицо хозяину, — «хозяйствуют жулики». Этот человек и Васька-кочегар стали как-то особенно заметны, точно фонари, зажженные во тьме осенней ночи. Когда веселый Татьянин муж нарядился в штаны широкой до смешного мотней и такого же цвета, как гнилая Захарова шинель,